Глава 18. В пятницу утром первыми в кабинет явились мы с Сэмом. Я взял за правило приходить пораньше и просматривать данные, полученные от звонивших на горячую линию, в надежде, что зацеплюсь за что-нибудь и найду предлог провести день еще где-нибудь. За окном лил дождь. Наверняка Кэсси сейчас на чем свет стоит, ругает свой мотороллер и безуспешно пытается завести его. «Дневная норма», — Сэм показал мне аудиокассеты. «Он вчера разговорился, аж 6 звонков, так что, пожалуйста, добрый боженька». Мы прослушивали телефон Эндрюза неделю с довольно плачевным результатом, поэтому ворчание у Келли не предвещало ничего хорошего. В течение дня Эндрюс строил из себя мачо, раздавая указания подчиненным. По вечерам заказывал чересчур дорогие блюда с доставкой на дом. Сам презрительно называл это «обираловкой с доставкой». Однажды Эндрюс звонил в службу секса по телефону по номеру, который рекламируют на ночных каналах. Похоже, ему нравилось, когда его унижают, а «отшлепай меня, Селестина» стала излюбленной фразочкой у нас в отделе. Я снял пальто и сел. «Давай, Сэм, включай», — сказал я. За последние недели чувство юмора у меня, как и все остальное, начало сбоить. Сэм внимательно посмотрел на меня и сунул кассету в наш древний магнитофон. Если верить распечаткам, то в 8:17 Эндрюс заказал лазанью с копченой семгой, песто и вялеными помидорами. «О, Господи!» — я поморщился. Сэм засмеялся. «Наш малыш ест только лучшее». В 8:23 Эндрюс позвонил зятю и, щедро сыпя сальными шутками, договорился сыграть с ним партию в гольф в воскресенье вечером. В 8:41 он снова позвонил в ресторан и устроил там выволочку, потому что ему до сих пор не доставили еду. Судя по голосу, Эндрюс уже принял на грудь. Потом последовало долгое затишье. Видимо, ему, наконец, доставили адскую лазанью. В 12:08 он набрал лондонский номер. «Его бывшая», — пояснил Сэм. На Эндрюза напал сентиментальный стих, и ему захотелось обсудить ошибки молодости. «Самая большая моя ошибка, Долорес, в том, что отпустил тебя», — слезливо гнусавил он. «Хотя, может, я поступил правильно? Ты такая потрясающая! Ты же это знаешь, да? Ты для меня слишком хороша, в 100 раз лучше меня, или в 1000. Я же верно говорю, да, Долорес? Думаешь, я правильно поступил?» «Откуда ж мне знать, Терри?» — устало проговорила Долорес. «Тут уж тебе виднее». Она явно была занята чем-то еще. Убирала со стола или, может, разгружала посудомоечную машину, было слышно звяканье посуды. В конце концов, когда Эндрюс всерьез зарыдал, Долорес повесила трубку. Через 2 минуты он перезвонил и рявкнул: «Не смей трубку бросать, сучка, поняла? Если кому и бросать трубку, то мне!» И разъединился. «Мужик сказал, мужик сделал», — пробормотал я. «Вот хрень», — вздохнул Сэм. Он откинулся на спинку стула и закрыл руками лицо. «Просто хуже некуда. У меня неделя осталась. И чего мне делать, если он так и будет суши с пиццей заказывать и ныть про разбитое сердце?» Запись снова ожила. «Слушаю», — сказал в колонках мужской голос, низкий и сонный. «Это кто?» — спросил я. «Номер не зарегистрирован», — ответил Сэм, не убирая рук. «Без 1:45 звонил». «Ты поганый шлепок!» — пробормотал пьяный в стельку Эндрюс. Сэм выпрямился. После недолгого молчания голос опять заговорил. «Я же просил тебя больше мне не звонить». «Ух ты!» — оживился я. Сэм издал невнятный звук. Рука его потянулась к магнитофону, но он опомнился и просто передвинул его поближе к себе. Мы склонились над динамиком и замерли. Сэм даже дыхание затаил. «Да плевать мне, чего ты там просил!» Эндрюс грозно повысил голос. «Ты уже и так херову тучу наговорил, наплел, что все устаканится, не забыл? Вместо этого меня со всех сторон обложили!» Я просил тебя успокоиться и дать мне все уладить. И сейчас опять прошу. У меня все схвачено». «В жопе у тебя все схвачено! Не смей со мной разговаривать, как с шестеркой! Это ты на меня работаешь! Это я тебе башляю! До хера! Тысячи! Гони еще 5 кусков, Терри, и еще 2 куска новому советнику! Я с таким же успехом мог их в сортир смыть! Если ты на меня и работал, то теперь уволен! Вали нахер! Вот так-то!» «Все, за что ты заплатил, я сделал. Сейчас возникла заминка, но я ее улажу, ничего не изменилось, тебе ясно?» «Уладишь! Ну, зашибись! На 2 стульях сидишь, мудила! Взял мои деньги и свалил! Теперь у меня дохера бесполезной земли, да еще и копы в затылок дышат! Откуда они вообще узнали, что это моя земля? А я-то тебе верил!» Они ненадолго умолкли. Сэм кашлянул и снова задержал дыхание. «С какого телефона ты звонишь?» — резко спросил собеседник Эндрюса. «Не твое собачье дело!» — нелюбезно бросил Эндрюс. «Чего копам надо было?» «Про ребенка спрашивали...» Эндрюс подавил отрыжку. «Там девчонку убили. Отец ее, мудак, достал своими мудацкими исками. Эти ушлепочные копы считают, что я тут как-то замешан». «Не звони по телефону», — холодно посоветовал голос. «И с копами встречайся только в присутствии адвоката. По поводу исков не дергайся и не смей мне больше названивать». В трубке щелкнуло, и разговор закончился. «Ну вот», — сказал я немного погодя, — «на заказ пиццы с суши вроде не смахивает, да и на разбитое сердце тоже. Поздравляю». В суде такие записи учитывать не будут, зато ими можно прищучить Эндрюса. Я старался говорить радостно, но жалел себя и думал, что все это неудивительно. Мое расследование уперлось в тупик и вот-вот накроется медным тазом, а Сэм с каждым днем покоряет одну вершину за другой. Если бы Эндрюса прослушивал я, то он бы 2 недели подряд никому, кроме своей престарелой мамаши, и не позвонил бы. «Теперь у Келли от тебя отвяжется». Сэм не ответил. Я обернулся и посмотрел на него. Кровь отхлынула от его лица, да так, что он почти позеленел. «Ты чего?» — встревожился я. «Что стряслось?» «Все в порядке», — ответил он, после чего потянулся к магнитофону и выключил его. Рука его слегка подрагивала, а на лице выступила нездоровая испарина. «О, Господи!» — испугался я. «Да какой там в порядке?» Я вдруг подумал, что от внезапного успеха с ним приключился инфаркт или инсульт, или бог весть что еще. Вдруг у Сэма какой-нибудь редкий, недиагностированный недуг. В отделе у нас ходит байка о детективе, которого хватил удар как раз в ту секунду, когда он, преодолев сложнейшие испытания, уже надевал на преступника наручники. «Может, врача вызвать?» «Нет!» — резко бросил он. — Не надо! — Так что случилось-то? Не успел я договорить, как меня осенило. Вообще-то странно, что я сразу не догадался. Тембр голоса, выговор, интонации — все это я уже слышал. Каждый день, каждый вечер. Хоть и помягче, без резкости, и тем не менее сходство было очевидным. «Это по телефону. Случайно не твой дядя?» Испуганный взгляд Сэма метнулся к двери, но кроме нас двоих никто еще не пришел. «Да», — признался Сэм, — «это он». Дышал Сэм быстро и прерывисто. «Точно?» — я его голос узнал. «Точно». Как ни прискорбно, я с трудом удержался от смеха. Если верить Сэму, его дядя до мозга костей честный. «Ребят, честнее только смерть!» А дядюшкины достоинства Сэм расписывал торжественно, точь-в-точь голливудский вояка, который толкает солдатам речь. Прежде меня это даже подкупало. Такую абсолютную веру, как и невинность, теряют только один раз. И я еще не встречал никого, кто сберег бы ее до 30-летнего возраста. Однако теперь Мне казалось, что Сэму просто повезло почти всю жизнь прожить в счастливом неведении. А сочувствовать везунчику, который в конце концов все-таки поскользнулся на банановой кожуре, у меня не осталось сил. «Как поступишь?» — спросил я. Сэм слепо мотал головой, хотя какие-то мысли на этот счет у него уже наверняка появились. «В кабинете нас двое, достаточно попросить, и запись закончится разговором о воскресной игре в гольф, вот и все». «Дай мне подумать до понедельника», — выдавил он, — «и я расскажу обо всем у Келли. Только... только не сейчас. У меня голова не соображает. Мне надо подумать». «Разумеется», — согласился я. «А с дядей ты поговоришь?» Сэм взглянул на меня. «Если я ему обо всем расскажу, то он заметет следы, верно? Избавиться от улик до того, как мы начнем расследование?» «Скорее всего». «А если я не стану ему рассказывать, и потом он поймет, что я мог ему помочь и не помог?» «Мне ужасно жаль», — сказал я. Мне вдруг захотелось, чтобы поскорее пришла Кэсси. «Знаешь, где самый зашквар?» — спросил Сэм, помолчав. «Спроси меня, кто еще сегодня утром, к кому я обратился бы, попади я в такую вот передрягу, и я ответил бы, что к Реду». Тут ответа у меня не нашлось. Я смотрел на его расстроенное лицо и ощущал необычную отчужденность. И Сэм, и сама эта сцена вдруг точно отдалились от меня. И теперь я откуда-то сверху наблюдал за происходящим далеко внизу. Мы долго так сидели, а потом в кабинет ввалился О'Горман и принялся оживленно орать что-то про регби. Тогда Сэм молча убрал кассету в карман, собрал вещи и ушел. Позже, в тот же день, когда я вышел покурить, за мной увязалась и Кэсси. «Есть зажигалка?» — спросила она. Кэсси похудела и осунулась. И я попытался вспомнить, когда это произошло. Пока мы работаем над операцией «Висталка» или... От этой мысли мне сделалось не по себе. За последние несколько дней. Я вытащил зажигалку и протянул ей. День выдался холодный и пасмурный. У стен уже начали скапливаться ворохи опавшей листвы. Кэсси повернулась спиной к ветру и прикурила. Сегодня она накрасилась. Тушь, немного румян. Но лицо над прикрывавшим огонек руками все равно выглядело бледным, почти серым. «Роб, в чем дело?» — спросила она, выпрямившись. Желудок у меня сжался. Подобной мучительной беседы, наверное, не избежал ни один человек. Но я не знаю мужчину, кто считал бы такие разговоры полезными. Не помню ни единого случая, когда беседа имела бы положительный итог. И я, вопреки здравому смыслу, надеялся, что Кэсси относится к тем редким женщинам, которые обходятся без выяснения отношений. «Ни в чем», — ответил я. «Тогда почему ты себя так странно ведешь?» Я пожал плечами. Измотался, а расследование застопорилось, последние несколько недель голова того и гляди лопнет. К тебе это никакого отношения не имеет. «Роб, хватит! Еще как имеет! Ты ведешь себя так, словно я заразная, и началось это сразу после...» Я напрягся, Кэсси осеклась. «Ничего подобного. Просто сейчас мне нужно хоть немного личного пространства. Понимаешь? Еще бы понимать, что это такое. Я просто вижу, что ты от меня шарахаешься. А поскольку я не понимаю, почему, то и поделать ничего не могу». Углом глаза я заметил, как решительно она вскинула голову, и стало ясно, что так просто мне не отвертеться. «Я не шарахаюсь. Мне сделалось до крайности неуютно. Просто зачем еще сильнее все усложнять? Прямо сейчас я не в состоянии начинать отношения и не хочу, чтобы ты подумала... «Отношения?» Кэсси вскинула брови и едва не расхохоталась. «О, Господи, так вот в чем дело! Нет, Райан, я не планировала выйти за тебя замуж и нянчить на пару с тобой деток. С какой стати ты вообще решил, что мне нужны отношения? Мне надо, чтобы все стало как прежде, потому что сейчас до смешного дошло». Я ей не поверил. Играла она убедительно. Задаченный взгляд, непринужденная поза. Любой другой выдохнул бы, неловко приобнял ее, и они рука об руку зашагали бы к былой дружбе. Вот только я изучил все жесты и уловки Кэсси, знал ее как свои 5 пальцев. Учащенное дыхание, напряженные, как у гимнаста, плечи, едва заметная неуверенность в голосе. Она до ужаса боится. И это, в свою очередь, до жути пугало меня. «Ага», — сказал я. «Ясно? Ты же это понимаешь. Так ведь, Роб?» И снова голос у нее слегка дрогнул. «В сложившейся ситуации, на мой взгляд, уже не сделаешь так, чтобы все стало как прежде. Той субботней ночью я допустил огромную ошибку, и лучше бы ее не было, но ничего не исправишь. Мы попали в ловушку». Кэсси стряхнула пепел на брусчатку, и я заметил, как ее лицо болезненно скривилось, словно я вдруг влепил ей оплеуху. Немного погодя, она снова заговорила. «Не факт, что это ошибка. Этого не должно было случиться. Я с такой силой вжался в стену, что даже через костюм чувствовал каждый ее бугорок. И не случилось бы, не устроя такой бардак из собственной жизни. Прости. Но все это так и есть». «Ну, ладно», — очень осторожно согласилась она. «Ладно. Но это же не катастрофа. Мы друзья, у нас много общего, потому это и случилось. Мы лишь станем немного ближе, только и всего». Ее слова звучали резонно и здраво. А вот я разглагольствовал напыщенно и истерично. Я и сам это понимал. И мучился еще сильнее. Но ее глаза... Такие глаза я видел у нее лишь однажды, когда мы сидели в квартире наркомана, в доме, где людям вообще не надо бы жить. Тогда Кэсси тоже рассуждала разумно и хладнокровно. «Да», — я отвел взгляд, — «возможно. Мне просто нужно все это уложить в голове, да и остальное тоже». Кэсси развела руками. «Роб!» Это недоумение в голосе я никогда не забуду. «Роб, это же я!» Ее лицо сделалось незнакомым, непроницаемым и опасным. Я согласен был в тот момент очутиться где угодно, только не рядом с ней. «Мне пора», — я выкинул окурок. «Зажигалку вернешь?» Не сумею объяснить, почему я практически не допускал возможности, что Кэсси говорит правду о том, чего она от меня ждет. В конце концов, ни мне, ни еще кому-нибудь она никогда не врала. И я не знаю, отчего с такой уверенностью решил, будто Кэсси вдруг заделалась лгуньей. Мне даже не приходило в голову, что она мучается вовсе не от неразделенной любви, а от того, что потеряла лучшего друга, которым я... Думаю, тут я не преувеличиваю, все-таки был для нее. Смахивает на зазнайство. Я и вдруг эдакий сердцеед. Но на самом деле все обстояло сложнее. Не забывайте, что прежде я еще не видел Кэсси такой. Не видел ее плачущей. По пальцам одной руки можно пересчитать ситуации, когда она чего-то боялась. А сейчас неумело наложенный макияж не мог скрыть покрасневших и опухших глаз. И когда она смотрела на меня, в ее взгляде мерцал страх. Что прикажете думать? Слова Розалинд: 30 лет, биологические часы, женщины не могут позволить себе ждать так долго, ныли во мне, словно сломанный зуб. И все, что я когда-либо читал на эту тему, потрепанные журналы в приемных, принадлежавшие Хизер Космо, который я сонно листал за завтраком, подтверждало ее слова. 10 вариантов для женщин за 30 обрести счастье. Ужасные последствия поздних родов. И в довесок дикая статья про то, что с друзьями спать нельзя, ведь это неизбежно пробуждает в женщинах чувства, а в мужчинах страх ответственности, да и вообще приводит к утомительным разборкам. Я полагал, что Кэсси, как никто, далека от этих махровых клише. Однако в то же время... Порой... Особенно если вы очень близки с кем-то, вы многого не замечаете. Я вообще считал нас исключением из всех правил. И вот чем все обернулось. Самому мне тоже не хотелось подтверждать клише. Но не забудьте, что жизнь пошла наперекосяк не у одной Кэсси. Я чувствовал себя потерянным, лишившимся почвы под ногами, потрясенным и цеплялся за клише, что оказались под рукой. И вот еще что. Я рано усвоил. Все, что я люблю, заканчивается мраком и смертью. Не находя этого мрака, я действовал единственным известным мне образом. Творил тьму сам. Сейчас для меня очевидно, что даже у самых сильных имеются болевые точки. В такую вот точку я и ударил Кэсси. Ударил с размаху, с безошибочностью ювелира, разделяющего драгоценный камень строго по трещине. Наверняка она порой вспоминает свою тезку, Кассандру, которую обрекли на самую изощренную и мучительную пытку — говорить правду, но чтобы при этом тебе не верили. Сэм заявился ко мне домой в понедельник вечером, поздно, около 10. Я, засыпая на ходу, готовил себе на ужин тосты. Когда в домофон позвонили, меня охватил необъяснимый страх, что эта Кэсси прибыла по мою душу. Вдруг она слегка выпила и пришла требовать, чтобы мы раз и навсегда разобрались в наших отношениях. Я дождался, когда Хизер ответит. Она сунула голову в кухню и раздраженно сказала: «Это к тебе, какой-то Сэм!» Я так обрадовался, что даже не удивился в первый момент. Сэм ни разу у меня не бывал. Я вообще не подозревал, что ему известен мой адрес. Заправив рубашку в брюки, я подошел к двери и прислушался к его шагам. «Привет», — сказал я, когда он поднялся на этаж. «Привет». Я не видел его с пятницы. На Сэме было его вечное твидовое пальто. Ему не помешало бы побриться, а грязные волосы длинными сосульками падали на лоб. Я ждал, но объяснять свой визит он не спешил, и я провел его в гостиную. Хизер увязалась за нами и завела светский треп. «Привет, я Хизер, рада с вами познакомиться. И где же Роб вас спрятал все это время? Он никогда не приглашает в гости своих друзей. С его стороны это просто подлость. Я как раз смотрю «Простую жизнь». Вы не смотрите, господи, этот сезон какой-то сумасшедший». И так далее в том же духе. Наконец, наши односложные ответы оскорбили ее, и она обиженно объявила: «Ну ладно, ребята, не стану вам больше мешать». И так как ни один из нас не возразил, Хизер удалилась, напоследок одарив нас улыбками: «Сэма очень милый, а меня ледяной». «Прости, что заявился без приглашения», — сказал Сэм и немного озадаченно оглядел гостиную, вызывающие дизайнерские подушки на диванах, полки, заставленные фарфоровыми зверюшками. «Ничего страшного, выпьешь чего-нибудь?» Зачем он пришел, я не знал, и даже думать не хотел, что это как-то связано с Кэсси, ведь вряд ли же она попросила Сэма поговорить со мной. «Виски, если можно». Я вышел на кухню и достал из буфета початую бутылку Джеймисон. Когда я вернулся в гостиную, Сэм, по-прежнему в пальто, сидел в кресле, уперев локти в колени и закрыв лицо руками. Хизер не выключила телевизор, но звук полностью убавила, и на экране две женщины с оранжевым макияжем о чем-то беззвучно ругались. На лицо Сэма падал отсвет, отчего он напоминал грустное привидение. Я выключил телевизор и протянул Сэму бокал. Тот изумленно посмотрел на выпивку, но затем быстро поднес бокал к губам и наполовину осушил. Я вдруг подумал, что он уже слегка навеселе. Говорил он внятно. Походка была твердая, и все же в голосе и движениях появилось что-то непривычное, грубоватое и тяжелое. «Ну что?» — глупо спросил я. «Что случилось-то?» Сэм сделал еще глоток виски. Свет торшера у него за спиной словно делил его на две части, темную и светлую. «Помнишь про пятницу? Запись?» У меня слегка отлегло от сердца. «Да, я с дядей так и не поговорил. Не поговорил? Нет. Все выходные об этом думал, но так ему и не позвонил. Сэм откашлялся. И пошел к О'Келли. Он опять кашлянул. Сегодня после обеда. Дал ему прослушать запись и сказал, что это мой дядя. «Круто!» — воскликнул я. По правде говоря, такого я от Сэма не ожидал, и, несмотря ни на что, проникся к нему уважением. «Нет», — Сэм покачал головой. Он посмотрел на бокал и поставил его на журнальный столик. «Знаешь, что он мне сказал?» «Что?» «Заявил, что я спятил». Сэм рассмеялся, но чуть истерично. «Господи, да ведь он прав!» «Велел мне стереть запись, позвонить ребятам из прослушки и сказать, чтобы они отцепились от Эндрюза. Это приказ, он так и сказал. Мол, у меня нет ни намека на доказательство, что Эндрюс как-то связан с убийством. А если мы и дальше будем в этом копаться, то нас в патрульные переведут, и меня, и его. Не сейчас, и вроде как не по этой причине. Просто в один прекрасный день мы проснемся патрульными в какой-нибудь глуши и просидим там до конца жизни. Этого разговора не было, и записи не существует, вот как он сказал». Сэм заговорил громче. «Дверь спальни Хизер ведет в гостиную, и я не сомневался, что Хизер сейчас замерла, прижав ухо к двери». «О'Келли хочет, чтобы ты не давал делу хода?» Я понизил голос в надежде, что Сэм поймет намек. «Я бы сказал, что да, именно этого он и хочет», с мрачным сарказмом ответил он. Сэму сарказм совершенно не шел. Он казался не прожженным циником, а жалким растерянным подростком. Он откинулся на спинку кресла и отбросил с лица прядь волос. «Знаешь, такого я не ожидал. Уж чего только я не предполагал, но не такого». Честно говоря, я никогда не относился всерьез к версии, которую разрабатывал Сэм. Международные строительные компании, коварные застройщики и тайные сделки — все это выглядело бесконечно далеким и почти смешным, словно какой-нибудь низкопробный блокбастер с Томом Крузом. Вид Сэма поразил меня. Нет, пьяным Сэм не был, ничего подобного. Просто ему нанесли двойной удар. Сперва дядя, а следом и О'Келли. Такого Сэм, как только что сам сказал, не ожидал. На миг, несмотря ни на что, мне захотелось найти верные слова утешения. Сказать ему, что рано или поздно такое с каждым случается, и что он выживет, ведь почти все выживают. «Как мне поступить?» «Понятия не имею», — озадаченно ответил я. «Мы с Сэмом много работали вместе, но закадычными друзьями от этого не сделались. Да и вообще, советчик из меня в то время был никудышный. Ты только не подумай, что я пень бесчувственный, но почему ты меня спрашиваешь?» «А кого еще?» — тихо пробормотал Сэм. Он взглянул на меня, и я увидел, что глаза у него красные. «Родным такое не расскажешь, верно ведь? Это их просто убьет. Друзья у меня прекрасные, но они не копы, а тут все связано с расследованием. Кэсси... Не хочу ее впутывать. Ей так уже досталось. Выглядит она в последнее время жутковато. А ты и так в курсе, вот я и подумал, что нужно с тобой посоветоваться, прежде чем что-то решать». Я не сомневался, что за последние несколько недель тоже сильно сдал. Однако, похоже, я скрывал это лучше, чем мне самому казалось. «Решать?» — переспросил я. «Так ведь выбирать тебе особо не из чего». «У меня есть Майкл Килли», — ответил Сэм. «Можно передать запись ему?» «О, Господи! Да тебя с работы выпрут раньше, чем статья выйдет. Возможно, это вообще противозаконно. Правда, тут я не уверен». «Знаю». Он надавил ладонями на глаза. «Думаешь, надо так и сделать?» «Да я вообще без понятия». От виски на полупустой желудок мне было не по себе. тому же в выпивку я бросил лежалый лед, потому что другого не нашел, и виски отдавал гнилью. «А если я сделаю так, что, по-твоему, будет?» «Тебя уволят. Может, даже дело против тебя возбудят». Сэм молчал. «Или общественное линчевание устроят, а твоего дядю, если они вообще сочтут, что он где-то оступился, на год-другой отстранят от должности и потом обратно примут». «А как же шоссе?» Сэм принялся тереть лицо руками. «Что-то ничего не соображаю. Если я промолчу, шоссе пройдет прямо по раскопкам, а ведь на это даже особой причины нет. Да там все равно шоссе проложат. Если ты обратишься к журналистам, в правительстве скажут: «Ой, простите, но уже поздно что-то менять», и прекрасно продолжат в том же духе». «Думаешь?» «Ну да, именно так я и думаю». «А Кэти?» — не отступал он. «Мы же из-за нее все это заварили. Вдруг Эндрюс нанял киллера, чтобы ее убить, и мы возьмем и отпустим его?» «Не знаю», — пробормотал я, прикидывая, скоро ли Сэм свалит. Мы помолчали. Соседи за стеной устроили вечеринку. Я слышал радостные возгласы, музыку и кокетливое «Я же говорила тебе, говорила!» Хизер забарабанила в стену, на секунду все стихло, но затем тишину нарушил смех. «Мое первое воспоминание из детства, знаешь, о чем оно?» — спросил Сэм. Лицо его находилось в тени, и понять его выражение я не смог. «Когда Ред стал членом палаты представителей, я был совсем мелким, года 3-4, не больше. Однако перед началом новой парламентской сессии мы поехали в Дублин всей семьей. День потрясающий был, такой солнечный, меня в костюмчик нарядили. Что происходит, я, конечно, не понимал, но знал, что это праздник. Все были такие счастливые, и мой отец, он прямо сиял от гордости. Он посадил меня на плечи и закричал: «Сынок, это твой дядя!» Ред уже поднялся по ступенькам, он махал и улыбался, а я завопил: «Там мой дядя стоит!» И все засмеялись, а Ред помахал мне. У нас в гостиной до сих пор фотография висит. Я ничего не сказал. Мне подумалось, что, возможно, отец Сэма не особенно удивился бы, узнав о делишках брата, но я решил оставить это сомнительное утешение при себе. Сэм покачал головой. «А мой дом? Ты же в курсе, что у меня есть дом?» Я кивнул, смутно догадываясь, к чему он клонит. «Так вот, это отличный дом. Там 4 спальни, да и вообще все как полагается. Мне тогда и квартиры хватило бы, но Ред сказал, что когда-нибудь я семью заведу. У меня самого ни на что приличное денег не хватило бы, но он...» «Так вот», — Сэм кашлянул, — «он познакомил меня с застройщиком и сказал, что они давно дружат, и тот даст мне скидку». «Понятно. И тот сделал тебе скидку, и сейчас это уже не изменить. Можно продать этот дом по той же цене, какую я заплатил? Каким-нибудь бедолагам помоложе, кому иначе жилье не купить?» «Да с какой стати?» Беседа постепенно выводила меня из себя. Сэм смахивал на спятившего святого Бернарда, который силится выполнить свой долг, но буря обрекает его усилия на неудачу. «Самозаклание — штука благородная, но толку от нее обычно мало». «Самозаклание? Я и слова-то такого не знаю». Сэм устало потянулся за бокалом. «Но мысль твою я понял. Ты считаешь, что мне лучше отступиться?» «Да откуда же мне знать, что тебе лучше?» Меня накрыла волна слабости и тошноты. «Я, наверное, не лучший советчик, но просто не вижу смысла изображать из себя мученика и жертвовать домом и карьерой, если никакой пользы это все равно никому не принесет. Сам-то ты ничего плохого не сделал, так ведь?» Сэм взглянул на меня. «Так», — грустно согласился он, — «сам я ничего плохого не сделал». За те дни похудела не только Кэсси. Я больше недели толком не обедал и не ужинал, и по утрам, бреясь, смутно осознавал, что стараюсь осторожно проходиться бритвой по впадинам на щеках. Однако лишь в тот вечер, снимая костюм, я понял, что брюки мешком болтаются на бедрах, а пиджак балахоном висит на плечах. Во время крупных расследований большинство детективов либо худеют, либо набирают вес. Сэм с О'Горманом, например, питались чем попало и отрастили себе животики. Благодаря высокому росту у меня колебания в весе почти незаметны. Но сейчас дело зашло чересчур далеко. И чтобы не смахивать на Чарли Чаплина, мне пришлось бы обзавестись новыми костюмами. Есть кое-что, чего не знает даже Кэсси. В 12-летнем возрасте я был пухлячком. Не таким ребенком-колобком, каких показывают в кликушеских передачах про печальную участь современной молодежи. На снимках того времени я смотрюсь крупным, может, слегка полноватым, не по годам высоким и ужасно неуклюжим. И все-таки сам я чувствовал себя безнадежным уродом. Мое собственное тело меня предало. Я рос в высоту и в ширину, и в конце концов перестал себя узнавать. Каждый день, каждую минуту жизнь словно злобно подшучивала надо мной. И мое состояние лишь усугублялось от того, что Питер и Джейми оставались прежними. Да, ноги у них стали длиннее, молочные зубы сменились, и все же их стройность и легкость никуда не делись. Она вскоре покинула меня, моя полнота. Кормили в интернате скверно, чтобы не сказать грубее. И даже активно растущий ребенок, которого не мучает неизбывная тоска по дому, лишнего веса на интернатских харчах не набрал бы. Я же в первый год вообще почти не ел. Сначала заведующий оставлял меня в одиночестве за столом. Иногда я просиживал так часами, пока все же не умудрялся впихнуть в себя хоть что-то. Со временем я наловчился прятать еду в полиэтиленовый пакет в кармане, а потом смывал ее в унитаз. По-моему, пост — своего рода мольба, глубокая и инстинктивная. Думаю, в глубине души я был убежден, что если ограничивать себя в пище, то мне вернут Питера и Джейми, и все станет как раньше. К началу второго года я вытянулся, похудел и сделался ужасно угловатым, как и полагается 13-летнему мальчишке. Точно не знаю, почему при всем богатстве выбора именно эту тайну я хранил так ревностно. Думаю, причина вот в чем. Я всегда подозревал, что именно из-за полноты я тогда в лесу и отстал. Я был толстый и бежал медленнее Питера и Джейми. Я был тяжелым и неуклюжим. Я побоялся спрыгнуть, как они, со стены замка. Порой я размышляю о подлой, почти незаметной грани между спасением и падением. Я иногда вспоминаю древних богов, тех, что требовали себе в жертву самых бесстрашных и безупречных, и спрашиваю себя, не решил ли тот, кто забрал Питера и Джейми, что я просто был недостаточно хорош.